Глава 9. Давай поженимся. Ночь Кирочка провела без сна. Все думала и думала, чем же так обидела Олега. Они ведь и встречались лишь единожды, когда Олег деньги привез. Он кинул конверт на стол, и Кирочка сама не поняла, почему расстроилась. «Вот», — сказал он таким тоном, будто бы именно Кирочка виновата во всех бедах, начиная с гибели Титаника. «Спасибо». «Расти большой». Он оперся на стол и наклонился, оказавшись вдруг чересчур близко, чтобы Кирочка чувствовала себя в безопасности. «Слушай, а ты что, до конца жизни собралась у Сереги на шее сидеть?» Конечно, Кирочка ни на чьей шее сидеть не собиралась. Она вообще и без денег обойтись бы могла. И хотела даже позвонить, отказаться. Но Галька велела не дурить и добавила, что деньги эти не Кирочке. Алёшке дают. И раз уж так, то пусть детеныш нормально живет. А что? Кирочка опять растерялась. А растерянная она говорила всякое. Глупая даже. Ничего. Интересно. Вот ты кем работаешь? Продавщицей. Вообще-то образование у Кирочки высшее, экономическое. Но с маленьким ребенком на старое место ее не взяли. Только вот на рынок. А потом Галька и магазин нашла. В магазине лучше. Не холодно зимой. Продавщицей. Но и угораздило же его. Значит, его угораздило, а Кирочка виновата? Так он думает. И видно было, именно так и думает. По глазам читалось, по улыбочке. Кира хотела кинуть деньги в эту наглую физию. Но вдруг сказала. Алёшенька растет, денег надо больше. Полтора раза. А не лопнешь, деточка? Не лопну. Как ни странно, но Сергей условия принял. Наверное, Кирочка могла бы еще потребовать. Только вот разве деньги заменят Алешеньке семью? Особенно, когда Кирочки не станет. Она хотела бы объяснить про себя и Сергея, про Алешеньку, про все-все, чтобы Олег не смотрел на нее с таким презрением, от которого хотелось в стену спрятаться. Но разве хватило бы у нее духу? Об этом Кирочка и думала всю ночь. Бессонница и вытолкнула ее из комнаты, показав то, что Кирочка вовсе не желала видеть. Потом, уже в своей комнате, заперев дверь и прижав ее ручку стулом, Кирочка сползла на пол и вцепилась зубами в руку. Она старалась не плакать, как тогда, когда мама из дома прогнала. Но рыдания рвались, сжимали зубы, оставляя на коже красные следы. «Спокойно. Надо выдохнуть. Надо вдохнуть. Выдохнуть и вдохнуть. Подумать о хорошем. Не о топоре, не о руке, которая держит топор, не о белой перчатке, которая надета на руку, которая держит топор, не о влажных пятнышках на белой перчатке, которая надета на руку, которая держит топор». Кира разжала зубы и затерла след. Ее видели? Вряд ли. Она сама увидела все в зеркале. И если зеркало отражало убийство, то вряд ли одновременно оно отражало и Киру. Надо подумать. Надо очень хорошо надо всем подумать. И Кирочка думала до тех самых пор, пока ее не позвали вниз. Прежде чем спуститься, Кирочка тщательно умылась. Заплела волосы в две косички, как делала всегда, когда хотела привязать удачу, и надела блузку с длинными рукавами. «Ты красивая», — сказала Лёшенька и вновь уткнулся в книжку. «Спасибо. Милый, а ты ночью ничего не слышал?» «Слышал. Ты уходила. Об этом нельзя рассказывать?» «Кому?» Он книжку отложил и терпеливо сказал. «Полицейским. Я видел, что они приехали. Если приехали полицейские, то случилось плохое. А если случилось плохое, то мне нельзя говорить, что ты выходила». Все-таки Алешенька был очень умным мальчиком, и Кирочка не сумела сдержать улыбки. Поцеловав сына в макушку, она сказала. «Наоборот, говори смело. Полиции нельзя врать». Хотя именно это Кирочка и собиралась сделать. Но у нее была правильная цель. А правде все равно не поверят. Вот Кирочка теперь сама себе и верила. Собрались в столовой. Узкие окна и серый пол придавали комнате сходство с вокзалом, которое лишь усугублялось огромным количеством стульев и людьми, слишком разными, чтобы быть одной семьей. Они расселись и ждали чего-то, вряд ли Кирочку. «Здравствуйте», — сказала она бледнее от собственной смелости. Кирочки не ответили. Только незнакомая женщина в синем джемпере, слишком маленьком для ее объемов, поинтересовалась. Имя, фамилия, отчество, год рождения. Женщина напоминала Кирочке мамину пишущую машинку. Такая же огромная, деловитая и с блестящими хромовыми деталюшками. У машинки блестела каретка, у женщины очки и массивная цепь. «Кира Андреевна Алферова», — сказала Кирочка, глядя в выпуклое стекло. Глаза женщины за ними расплывались и стирались, как гуашь под каплей воды. «Вас вызовут». Женщина отвернулась. На спине джемпер натягивался до предела и почти терял цвет. Сквозь него проступало розовое тело и жесткая перевязь лифчика. Клетчатая рубашка-карандаш, напротив, была крепка и прочна. Она плотно обняла широкие бедра и провела от них линию до самых каблуков. «Алёшенька!» — Кирочка кивнула Гальке, которая сидела у окна и с задумчивым видом грызла семечки. «Может, ты хочешь к тете Гале пойти?» «А ты хочешь?» «Да, милый, на несколько минуточек». «Кире нужно поговорить с Олегом, пока еще не поздно». Олег сидит в углу, рядом с рыжей девушкой, про которую Кира знала лишь то, что девушка чужая семье. Ну, почти как Кира, только еще чужая. «Извините», — сказала Кира, передвигая стул. Она очень боялась, что Олег рявкнет. Или женщина-машинка велит отойти в другое место. Или случится еще что-либо, что нарушит Кирочкины планы. «Мне очень надо с вами переговорить». Взгляд у Олега был шалый, бессмысленный. «Я ее не убивал», — ответил он шепотом и дернулся, приблизившись к Кирочке. Его темное лицо блестело испариной, волосы торчали дыбом, а на подбородке пробилась щетина. «Мне очень надо с тобой поговорить». Второй раз получилось произнести заготовленную фразу без заиканий. «И я знаю, что это не ты». «Ну да». «Вы не могли бы уйти на время?» Соломея поднялась и отошла, хотя она продолжала следить за Кирочкой. «Мне не спалось. Я ходила по дому, и я видела, как... Ну, почти видела». Его взгляд обретал осмысленность. «Я знаю, что это не вы». «А кто?» Кирочка пожала плечами. Все было слишком нелепо, чтобы в это поверить. Да и времени на объяснение почти не осталось. Она вдохнула поглубже, сжала кулачки. Ногти впились в кожу, а боль придала злости. И выпалила. «Я предлагаю сделку. Я даю вам алиби, а вы на мне женитесь». Безумие, полнейшее безумие. Но именно сейчас Кирочка поняла, что права. Это для Алёшеньки. Он заслуживает нормальной жизни. «Я что?» — повторил Олег. Слишком громко повторил. «Тише! Вы на мне женитесь. Ничего сложного». «Точно!» — он оскалился. «Ничего сложного. Я сейчас возьму и сдам тебя. Пусть полиция свой хлеб отрабатывает. А они умеют. Поверь». Кирочка пожала плечами. Однажды магазин пытались ограбить. Человек в черном пуховике ввалился перед самым закрытием. Кирочка сразу поняла, что с ним не все ладно, но ничего не успела сделать. Человек достал пистолет и начал кричать. Он требовал денег, а руки его тряслись. И пистолет прыгал выше, ниже, как в считалочке. Досчитает и выстрелит. Но куда не угадаешь. Кирочка тогда растерялась и оцепенела. Она стояла, глядела в мутные глаза грабителя и думала, что он, наверное, наркоман и не понимает, где находится. Он вообще ничего не понимает, и перечить ему нельзя, и двигаться нельзя. Дернешься, точно выстрелит. Ей удалось таки нажать тревожную кнопку, и грабителя взяли. Уже когда он лежал на полу, воя и плача одновременно, Кирочка испугалась. Не за себя, за Алёшеньку. Если Кирочку убьют, то с кем она останется? Или если она умрет? И, улыбнувшись, Кирочка сказала: «Попробуй». Она поднялась, почти не сомневаясь, что получит свое, и странная уверенность придавала сил. «Стой!» Олег глянул снизу вверх. «Я согласен».